Тут над нашими головами в воздухе зависли костыли, а затем один из них шлепнулся рядом с громко взвизгнувшей близняшкой Патил. «Я их пока не различаю. Это Пивс, школьный полтергейст», — пояснил Перси. «Он не слушается даже нас, старост, только некоторых преподавателей боится, да еще кровавого барона, призрака Слизерина. Так что с ним будьте осторожнее, он водой окатить может, и не только водой. А почему его еще не изгнали, Перси?» — спросил я. «Не знаю», — несколько растерянно ответил гриффиндорский староста. «Может быть, другие преподаватели не могут, а директору некогда. Надоел Пивс всем ужасно, студенты на него постоянно жалуются, но он так и продолжает безобразничать. Эй, Пивс, покажись». Рядом с продолжающим висеть в воздухе костылем возник маленький некрасивый человечек с черными маленькими глазками, шишковатым носом и пакостной улыбкой. Он показал Перси язык и начал раскручивать костыль. «Эй, новички-лопушки, гляньте, на кого Мерлин пошлет, Пивс!» — рявкнул Перси. «Оставь новичков в покое, я пожалуюсь кровавому барону». «Ой, боюсь-боюсь», — расхохотался Пивс, продолжавший раскручивать костыль, но тут уж у меня лопнуло терпение, потому как мне, как некроманту, отлично было видно, что никакой это не полтергейст, а мелкий пакостный демон из низших. За гранью эта мелкая нечисть долго не живет, они – пища для более крупных тварей, а тут, гляди-ка, непонятно, кто его вызывал, может, кто-то из студиозусов в запретных знаниях тренировался, но пакостная нечисть прижилась и получала массу удовольствия и подкормки, терроризируя студентов. И бездействие директора на этом фоне выглядело, мягко говоря, странновато. «Перси», – быстро сказал я старости, – «не стойте на месте, идите в спальню, а мы с ним попробуем пообщаться». «Гарри, ты с ума сошел?» – возмутился староста. «Этот негодный дух может реально тебе навредить, ну что может уметь первокурсник?» «Нет-нет, бегите вперед, а я позову кровавого барона». «Угу, нежить должна защитить от нечисти, мило до невозможности, и эти люди запрещают темные искусства, это даже не смешно, это грустно. Пара заклинаний и одна пентаграмма, и Пивс отправится туда, откуда пришел, навечно, качественно и с гарантией». «Перси», — твердо сказал я, — «не надо за меня беспокоиться. Уводи всех, а мы с Тосником и Конни останемся. И не беспокойся, ничего нам Пивс не сделает». Перси пожал плечами, но что-то в моем голосе заставило его согласиться со мной. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Гарри. Эй, ребята, бегом за мной». Девочки и Джоуи с недоумением взглянули на меня, но подчинились и бросились бегом к лестнице, ведущей в башню Гриффиндора. Пивс метнул костыль, но Ник взмахнул палочкой, и костыль повис в воздухе. Как, собственно, и Пивс, которого я приложил невербальным заклятием из арсенала Секстуса Северуса. Как только все скрылись из виду, я медленно подошел к висящему в воздухе полтергейсту и злобно прошипел. «Что, тварь, за грань захотел? Никки, доставай мел, сейчас мы его отправим куда следует». У Томми Ника мела не оказалось, зато Конни протянул мне неизвестно откуда взявшийся кусочек. «Эй, ты что?» — взвыла нечисть. «Поттер, ты что удумал? Я же пошутил, я просто пошутил. Отпусти меня, я вас не трону». «Еще бы ты тронул», — мрачно проворчал я и приготовился чертить пентаграмму. «Что, не хочется за грань? Там тебя сожрут быстрее, чем я скажу». «Фас, некромант», дошло до Пивза. И что он с первого раза не сообразил? Расслабился, видать, за годы спокойной жизни в замке и шуточек над беззащитными детишками. И тут полтергейст умоляюще взвыл. «Не надо за грань, лорд Поттер, ваша светлость. Ты кого светлостью назвал, а шпырок, ва-ва, ваше темнейшество, не надо. Ребята, он надо мной издевается», — поинтересовался я у Конни и Томми Ника. «Да что с этой отрыжкой грани разговаривать», — хмыкнул Томми Ник. «Пусть валит, откуда пришел, хоть учиться спокойно будем». Судя по перекосившейся физиономии Пивза, он перепугался до инуриза. «Не надо, молю вас, добрые мальчики, хорошие мальчики, я больше не буду так шутить. Лорд Поттер, я вам пригожусь, все сделаю, что скажете». «Ага, а вот это уже деловой разговор. Нам такой слуга и лазутчик пригодится, да и в грядущем противостоянии с рыжими близнецами лишний козырь в рукаве не помешает. Принеси нерушимую клятву служения», — потребовал я. «Быстро, а то день сегодня длинный, и я устал». Пивс судорожно закивал и начал клясться. «Это неправда, что для духов, привидений и разной демонической шушеры клятвы ничего не значит». «Еще как значит, просто нужно знать, как их заставить поклясться правильно. А мы знали. Когда Пивз принес клятву, я холодно сказал: «Слушай меня, слуга, шутки свои прекрати, детей не обижай. Если тебе так нужна подпитка, с акромантулами в запретном лесу шути. Они полуразумные, думаю, оценят. И вообще, шутить будешь только с теми, на кого я укажу». «Понял?» Пивз снова судорожно закивал. «Думал, что я его отпущу так легко. Ага, сейчас. И вот тебе первое задание», — продолжил я раздавать ЦУ. «Ты должен найти сведения, откуда директор Дамблдор узнал о том, что мы помолвлены с Конни. Сможешь, если в пределах Хогвартса, то постараюсь», — робко ответил Пивз. «Но я не везде могу войти». «Постарайся, постарайся», — ласково улыбнулся я, так что Пивз шарахнулся. «И передай своим призрачным приятелям, если кто-то надумает шпионить за мной и моими друзьями для доброго дедушки, развоплощу нафиг. Вали, жду тебя с докладом через сутки». И я щелчком пальцев отменил заклинание, связывающее полтергейста. Пивз тут же исчез, только костыль с глухим стуком рухнул перед нами на пол. Томми Ник, улыбаясь, поднял его и сказал: «Трофей». Конни же радостно засмеялся. «Круто ты его, а не развоплотил, потому что нам такой шпион пригодится, верно?» — хмыкнул я. «Пошли, ребята». У входа в башню нас дожидался нахмуренный Перси. Но когда он увидел нас, его лицо просияло, переживал. А уж когда он узрел костыль в руке у Томми Ника, то и вообще расхохотался. «Ну, вы даете. Кому расскажи, не поверит, первочки отобрали что-то у Пивза. Что вы с ним сделали? Поговорили о великой силе любви и всеобщем благе», — выдал Конни. Вот он и впечатлился. Перси заржал так, что еще минуты две не мог произнести «Капут Драконис», пароль от гостиной Гриффиндора, на красно-золотое безобразие, которое представляла собой гриффиндорская гостиная. Мы отвлекаться не стали, сразу отправились в отведенную нам спальню. Увы, мое предположение, что нас всех поселит вместе, оправдалось на все 100. Одну из кроватей уже занял Джоу и Стэнли. Кстати, кроватей в комнате было 6, лишние так и не убрали, а это нас категорически не устраивало. Поэтому Конни мило улыбнулся и громко произнес: «Домовик Хогвартса». Перед нами тут же с хлопком возникло ушастое нечто в синей одежке, немного напоминающий рабочий комбинезон. «Молодой господин Малфой звал домовика Хогвартса. Что нужно молодому господину? Как тебя зовут?» — спросил Конни. «Мести», — взмахнул ушами домовик. «Мести занимается стиркой, уборкой и починкой вещей. У молодого господина что-то прохудилось. Нам нужно», — пояснил Конни, — «чтобы ты убрал лишние кровати и сделал небольшую перестановку». «Сможешь?» «Мести сможет», — кивнул домовик, взмахнул рукой, и две лишние кровати исчезли. «Как дальше?» «Думаю», — сказал я, — «что столы лучше поставить к окну». Мести проделал тот же жест, и два двухместных стола отправились к окну. Туда же переместились и книжные полки. «Хорошо, Мести», — похвалил домовика Конни и погладил по лысой голове. Тот даже глаза прикрыл от удовольствия. «Мести еще нужен?» «Мести с радостью поможет молодым господам». «Да», — кивнул Ник, — «переставь кровати». И пояснил, как. Еще два небрежных движения, и кровати встали так, как сказал Томми Ник, три рядом, одна напротив. И это была кровать Джоуи. «Спасибо, Мести, свободен», — поблагодарил я и погладил домовика. Тот, похоже, поплыл от счастья. «Чистая магия. Благодарю молодого господина». После этого домовик исчез, но на этом явно не успокоился. В комнате возник толстый ковер с длинным ворсом, бронзовые подсвечники на стенах засияли, как золотые, а на тумбочке возле каждой из четырех кроватей возникли стакан молока и булочка. Дерево тумбочек приобрело благородный ореховый блеск, а платяные шкафы обзавелись накладными блестящими бронзовыми же ручками. У моей кровати встал в нишу в простенке увеличенный террариум, куда тут же отправился Паша, который чуть увеличился, но так и не приобрел свой истинный размер. А Нагайна невозмутимо выбралась из рюкзака и устроилась в ногах кровати Томми Ника. Все три наших князла уже дремали в другой нише, куда домовики постелили пушистый матрасик. «Ничего себе!» — вырвалось у Стэнли. «Это как у вас получилось? Просто дали домовику немного нашей магии», — ответил Конни. «Вот он и расстарался. А, хотел спросить что-то еще Джоуи», — указывая на наших фамильеров, но Томми Ник вежливо сказал: «Ребята, давайте завтра поговорим. Давайте спать, а то проспим еще в первый день, вот позору-то будет». Джоуи пришлось согласиться, так что мы стали готовиться ко сну. К счастью, он уснул достаточно быстро, и мы успели перебраться на одну кровать, связаться с остальными и решить, что будем делать завтра. С Люциусом и Сири мы тоже связались, так что закончили все разговоры чуть ли не за полночь. А еще, засыпая, я подумал, что дела Хогвартса плохи, раз уж домовик магию некроманта назвал чистой, и что надо что-то с этим делать. Комментарий к глава 13, в которой герой делает первые шаги в Хогвартсе Джоуи Стэнли. http://forum.imagi.ru/20.180.919.1.5.3.7.3.6.8.0.7.7.2.2.7.6.4.2.9.7.jpg Пивс. http://1/GERCOM.INC.124.3.182.320.PAVIS.JPG Гостиная Гриффиндора. http://58bionru71.2.1.830.271.99.77.168.899 Грэфрэм 1 ЕПЕК. Русская боевая жаба РБЖ от Дамана. https://grivigaglitsom.open1v605sme87nl8cqw56ppzzl6xilv2khr9 Спальня. https://www.ambient-mixer.com/imagistim.plat4.2.3.42.353.eba3.264.e54.e38.fiats-flash.jpg Глава 14, в которой герой начинает находить приключения на свою за шею. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня, страна идет со славою. Навстречу дня, заорал будильник голосом Сириуса с жутким акцентом. Я уже упоминал, что Сириусу нравится русский язык и русские песни. Граммофон с неведомо как попавшими в Лондон старыми русскими пластинками он откопал где-то на Макгловском блошином рынке. Да-да, благородный наследник Блэк порой ошивается в таких местах, куда приличного Макгла калачом не заманишь. Но у него нюх на всякие редкие и интересные вещицы. В последний раз он приволок в дом старую, всю в трещинках и надколотую вазу эпохи Мин, купленную за сущие гроши. Одно репаро и удивительной красотой прекрасной сохранности ваза украшает камин в библиотеке, именно поэтому Вальпурга относится к хобби старшего сына с пониманием. Граммофон же не работал, пластинки были покрыты царапинами и просили за них тоже сущие гроши, даже по макгловским меркам. Сиреневедомое устройство понравилось, оно будоражило его своеобразное чувство прекрасного. А вернуть всю эту красоту в первоначальный вид смогло опять-таки одно единственное репаро. Северус, узрев эту красу ненаглядную, за голову схватился, но песенки были приятные, мелодии легкие и ненавязчивые, и некоторое время они звучали в покоях супругов. Я тихо ржал, когда узнал, что и в этой реальности существовали. У самовара я и моя Маша, утро красит нежным светом, моя Марусечка, и прочие советские песенки 30-х годов 20 века. Естественно, с поправкой на местные реалии, никакого СССР в этой реальности не было, но тексты песен были весьма и весьма похожи, в них ведь мало было политики, больше мечты о хорошей жизни, хорошей работе, о любви. А это от политического строя не зависит, человеку свойственно мечтать и верить, что все в конце концов будет хорошо. Леонид Утесов в этой реальности, кстати, тоже жил, был безумно популярен в России и не только в России, и катался по зарубежным гастролям аж до 60-х годов. Петунья с родителями девочкой была на его концерте, но не в этом суть. Постепенно Сири окончательно переключился на рок, а граммофон остался в комнатах Сири и Сева просто в качестве экзотической диковинки до того момента, пока Сири не решил сделать мне внеочередной подарочек перед школой. С его точки зрения лучшим подарком, помимо кучи всего остального, был будильник. Видимо, в свое время мародеры после ночных похождений частенько на завтрак опаздывали, и крестный не сомневался в моих способностях продолжить их славные дела. Так вот, Сири будильник собрал, да не простой, а магический. Когда объект, то есть я, вставал с кровати, он выключался сам собой. Но если я не поднимался, песня становилась все громче и истошнее. Если не помогало и это, будильник начинал метко пулять по объекту, по мне, опять-таки, небольшими шариками, по консистенции напоминавшими студень. Мало того, что чувствительно, так еще и ужасно противно. Но если это не помогало, будильник поливал объект, то есть меня, если кто еще не понял, струей холодной воды, причем метко попадал в незащищенные одеялом места. Но если не помогало и это, будильник голосом обиженного Гагарина, который в этой реальности полетел в космос на 2 года раньше, громко орал: «Ну и дрыхни, козел ленивый, космос проспишь, поехали». П. После этого будильник начинал угрожающе гудеть, и дольше этой стадии я проверять не решался. И вообще, обычно у меня нервов хватало только на первую песню. Вот и на сей раз я торопливо вскочил и отыскал в шкафу. Да-да, наша одежда была выглажена и заботливо развешана в шкафах, спортивный костюм, тот самый, подарок дяди Вернона. До завтрака было больше 2 часов, так что я вполне успевал побегать. Именно об этом мы вчера и сговаривались с остальными. Совместные пробежки перед завтраком и себя помогут в форме держать, и возможность пообщаться всей компанией без посторонних будет. Ну не развесит же Дамблдор следилки на каждом дереве. Я быстро натягивал спортивный костюм, когда из-за полога кровати показалось сонное и невозможно милое лицо Конни. Он не стал медлить, узрев, что быстро одевшийся Ник натягивает кроссовки, тоже быстренько выхватил из шкафа футболку и тренировочные брюки, натянул их и пробормотал. «Гарри, я очень люблю Сириуса, но этот твой будильник, это уже перебор». Я тихо хихикнул и покосился в сторону кровати Джоуи. Полок не шевелился. Вот крепкий сон у парня, но нам же лучше. Пользуясь случаем, мы с Томми Ником выпустили Нагайну и Пашу погулять по вентиляции. Мишу там навестить. А свободолюбивые князлы уже напились молока и свинтили в неизвестном направлении сами. Полностью одевшись, мы выскользнули из спальни и отправились к портрету полной дамы. Женщина на картине сидела в нарисованном кресле, уронив голову на грудь, явно дремала и даже негромко, с присвистом, похрапывала. Томми Ник постучал пальцами по портрету, дама встрепенулась и сердито спросила: «Вы куда в такую рань собрались?» «На пробежку», — ответил Томми Ник. «Выпустите нас». Дама вредничать не стала, портрет отъехал в сторону, и мы покинули Гриффиндорскую гостиную. И тут Конни остановился и недоумевающе произнес: «Ой, а я не знаю, как дальше». «Не волнуйся», — хмыкнул Томми Ник, — «я кое-что запомнил». «Побежали». «Ну да, Томми-то в отличие от нас всех, здесь уже учился, и замок знает прекрасно. А вот как остальные до выхода доберутся?» «Добрались, правда, разными путями». Сонная Гермиона сжимала в руке кубик, который начинал светиться синим, если девочка поворачивала куда нужно, и красным, если не туда. Такие кубики декан Флитвик раздавал всем первокурсникам, достаточно было сжать его в руке и назвать место, куда хочешь попасть, и на поверхности светящегося зеленым кубика возникала небольшая черная стрелка. Зверски зевающего Драка к выходу привел не менее зверски зевающий Маркус Флинт, который сдал нам его с рук на руки, пробормотал: «У вас 40 минут», прислонился к стене и моментально заснул. Похоже, слизеринцу было абсолютно все равно, где, как и в какой позе спать. А вот Дадли просто и незатейливо спросил дорогу у портретов. Почему-то они к нему сразу прониклись и рассказали все доступно и подробно. А память у кузена, пусть и не фотографическая, как у Гермионы, но вполне себе хорошая. Итак, мы встретились, обнялись, как после долгой разлуки, малфойёныши аж всплакнули друг у дружки на плече и дружно отправились на выход. Томми Ник еще вчера сказал, что для наших пробежек лучше всего подойдет квиддичное поле, туда мы и побежали, по пути делясь впечатлениями. Гермиона была в восторге от нового факультета, от речи декана Флитвика, от своей комнаты, в которую ее поселили вместе с Лайзой Турпин, спокойной и неконфликтной девочкой, всерьез увлеченной рунами и историей магии. Дадли рассказал, что в Хаффлпаффе первочки живут по трое, и он попал в комнату вместе с 6-м Уизли и Невиллом. Если рыжий кузену не шибко понравился, но и неприятия не вызвал, то о Невилле он отозвался в превосходной степени, умилялся его жабу, которого звали Ванюша, и даже попросил разрешения приглашать его на наши пробежки, добавив, что помянутый Невилл владеет приемами секретной русской борьбы самбо, которая позволит разобраться с любым противником, не вытаскивая сразу же палочку. А еще, рассказывал Дадли, у Невилла нет палочки. Представляете, вообще нет. Русские колдуют с помощью посохов или с помощью колец, а его опекунша, госпожа Едвига, сказала, что посох – это слишком громоздко для ученика, и теперь Невилл колдует с помощью кольца, и у него получается не хуже, чем с палочкой. Интересно, а преподаватели не придерутся? С интересом спросила Гермиона. Думаю, нет, задумчиво произнес Дадли. А если и придерутся, он опекунше расскажет, а она у него крутая. Некоторое время все задумчиво молчали, сосредоточенно топча белый песочек квиддичного поля, а потом Драко грустно спросил: «Конни, а тебя-то как угораздило к грифам попасть?» Конни коротко и сердито рассказал про подставу шляпы и грустно закончил. «Мама теперь переживать будет, но я ведь не один, нас трое. Гарри с Ником за тобой отправились», — понятливо фыркнул Драко. «Ничего, прорвемся», — спокойно сказал я. «Нас в этом году немного, всех мальчиков в одну спальню поселили. И как вам этот Стэнли?» — спросил Драко. «Мне он не нравится», — признался я. «Мне тоже», — добавил Томми Ник. «А Конни только плечами пожал», философски добавив, «а что делать, живем вместе, значит, придется приспосабливаться». «Драко, а ты как устроился?» «Да нормально», — ответил тот, «меня с Григом и Винсом поселили, да и комната Флинта рядом, мне-то как раз бояться нечего, а вот вам у грифов следует быть осторожнее, эти рыжие, похоже, совсем без башни». «Справимся», — повторил я, «а сейчас давайте на перегонки, до озера и обратно», и мы побежали. Утро было нехарактерно теплым для шотландской осени, небо, голубым и чистым, в прозрачном воздухе почти вся территория просматривалась как на ладони. Вился дымок над хижиной Хагрида, темнел запретный лес, бежал куда-то по своим делам большой черный пес. Пес, Сири в гости пожаловал, с чем бы, пес добежал до квиддичного поля, плюхнулся на задницу и стал пялиться на нас, расплывшись в собачьей улыбке. Мы быстренько отбегали нужное число кругов, пес вскочил и потрусил к хижине Хагрида, то и дело оглядываясь. Минут 10 у нас еще было, поэтому мы трусцой рванули за ним. Пес, не доходя до хижины, рванул в ближайшие кусты и, когда мы к нему присоединились, перекинулся. Как я и думал, это был мой шальной крестный. Сири обнял меня, потом остальных мальчишек, а Гермионе галантно поцеловал ручку и заявил: «Ну, вы и начудили с распределением». Понятное дело, он имел в виду Конни, Ника и меня. «Это не мы», — отрезал я. «Это чертов кусок фетра начудил. Отправил Конни в Гриффиндор. Я по-любому обещал отправиться вслед за ним, а Ник просто решил не бросать нас на произвол судьбы». «И какая же сволочь директору стуканула?» — мрачно-риторически спросил Сири. Люциус в шоке, Нарси. Нарси сначала расстроилась, но сейчас вроде все в порядке. Так что ждите Диеволописа с инструкциями. Если он, конечно, долетит с тем грузом сладостей, который намеревалась загрузить Нарси. Не вешай нос, Конни, все нормально, главное, не подставляйтесь. Это мы уже поняли, проворчал я. А ты нас решил морально поддержать, Сири? Я решил проверить, насколько легко смогу обойти защитные чары в униформе, ответил Сириус. Не скажу, что это было легко, главное было не спалиться, но все получилось. Так что буду вас навещать по возможности. А Северуса? По потребности, хмыкнул я. Сириус заржал и погрозил мне пальчиком, а потом стал серьезным и сказал: «Вы должны понять, ребятки, с вашим поступлением в Хогвартс началась большая игра. Не надо недооценивать противника, он уже показал, что может сделать неожиданный ход, иначе вы трое не попали бы на Гриффиндор. Так что будьте осторожны, еще раз напоминаю, к Дамблдору без декана не ходить». «Сири», прервал его я, «это для других факультетов реально. А если МакГонагалл после пира даже в гостиной не появилась, то вряд ли она будет сопровождать нас по каждому чиху. Тогда артефакты вам в помощь. И постарайтесь не попадать в кабинет Дамблдора поодиночке. Ничего там не ешьте, не пейте, в глаза не смотрите. Еду на зелья проверяйте даже в большом зале. Постоянная бдительность», — подхватил Томми Ник со смешком. «Именно так», — ответил Сири, но уже серьезно. «И вообще, если кто-то из вас попадет в переплет, не молчите и не пытайтесь героически решить проблему самостоятельно. Если что, мы с Люциусом в момент примчимся». «Ну», — задумчиво произнес я, — «проблема, не проблема, а проблемка имеется. Дело в том, что вместе с нами на факультете учатся два рыжих придурка, которым хватило ума накормить своего брата зельем принудительной анимагии и напасть на Гермиону, которая за него вступилась». «Гермиона, ты почему промолчала?» Сириус повернулся к девочке. «Это не шутки, нападение на девушку, находящуюся под покровительством рода Блэк, это серьезно, такого спускать нельзя». «Но ведь заколки сработали», — пробормотала Гермиона. «Близнецы не смогли причинить мне вред». «Неважно», — жестко ответил Сири. «Важен сам факт нападения. Пожалуй, я переговорю с лордом Прюэттом. Вот и предлог для визита в Хогвартс нашелся». «Да, если в Хогвартс явится Сириус Альфорд под ручку с лордом Прюэттом, то времени на каверзы у доброго дедушки долго не будет». В домике Хагрида скрипнула дверь, потом раздался громкий собачий лай. «Ладно, до встречи, ребятки», — сказал Сириус. «Пора мне». «Погоди», — быстро сказал я, — «Сири, ты не мог бы попросить Рема, пусть соберет сведения о нашем однокурснике Джоу и Стэнли, он полукровка, но мать-волшебница живет в магловском мире, не нравится он мне, а почему, сам не знаю», — Сириус кивнул, — «он уже знал, что к моим не нравится следует относиться серьезно, Джоу и Стэнли», — повторил он, — «хорошо, я запомню». Собачий лай стал громче, Сириус кивнул нам на прощание и снова перекинулся, на этот раз в ворона и взлетел. «У мистера Блэка две униформы», — восхитилась Гермиона. «Круто». «Ага», — кивнул я. «Только, ТС, сама понимаю», — слегка надулась девочка. «Я, вообще-то, непреложный обед дала. Все, ребята, пора в замок», — вмешался Дадли. «Да-да», — ехидно добавил Конни, «а то Флинт с Драка шкуру спустит за то, что вместо 40 минут мы бегали 45, и мы осторожненько выбрались из кустов, и на нас понеслось что-то большое и черное. Блин, это ж Хагрид клыка с утра выгулиться выпустил, а тот загорелся с малышней пообщаться. Нет, я, конечно, понимаю, в каноне клык и трусливый, и добродушный, но когда на тебя со всех лап несется черная псина, размером побольше Синбернара, мотая на ходу ушами и рассевая слюни в радиусе полуметра, а в пасти у этой самой псины клыки размером с мой большой палец, то это мало кого умилит. К чести нашей компании, бежать никто не вздумал. Все знали, что бежать от собаки, будить в ней агрессию. Поэтому мы просто замерли на месте, только Гермиона придушенно вскрикнула. А я, мне вдруг вспомнился злый день, и меня вдруг такая злость обуяла. Да что ж это такое, ладно, пусть собака добрая и трусливая, но выглядит-то реально страшно и пугает нехило. Вон, и Гермиона побледнела, и Малфойёныши, и я выпустил в клыка простенькое отпугивающее, невербальное, бесполочковое и темное насквозь, потому как оно предназначено отпугивать мелкую нежить, но и на собак действует, как выяснилось. Клык сходу затормозил, словно налетел на невидимую преграду, а потом вновь понесся, но уже подальше от нас, с громким топотом влетел в полуоткрытую дверь избушки. И оттуда до нас долетел звон разбивающейся посуды и матюги Хагрида, перемежаемые причитаниями. «Клык, ты чё это? Ты чё? Кто это тебя так напугал?» «Ходу!» — прошипел Дадли. И мы рванули назад к замку с такой скоростью, словно за нами гнались Гримм, Карга и туча дементоров одновременно. Поэтому и долетели за 3 минуты. Едва скрипнула входная дверь, Флинт, продолжавший дремать, приоткрыл один глаз, глянул на часы, потом перевел взгляд на разрумянившихся и тяжело дышащих нас и одобрительно заметил. «Вот это я понимаю, пробежка, Малфой, да с таким подходом тебе самое место в квиддичной команде через годик». Красный как рак драка, силившийся вдохнуть, только кивнул в ответ, и тут к нашим ногам подошла серая полосатая кошка. «Ну, привет, миссис Норрис, не Макгонагал уже с утра пораньше в кошачьем обличье по Хагу разгуливает, быстро по своим гостиным», — подтвердил мою догадку Флинт. «Это кошка Филча, миссис Норрис, а значит Филч уже встал, сейчас явится сюда и к кому-нибудь примотается». И, прихватив драка, исчез с похвальной скоростью. Следом и Гермиона решила послушать совета слизеринца и быстренько покинула нас, кивнув всем оставшимся на прощание. Потом исчез Дадли, а я сказал Конни и Томми Нику: «Давайте в башню, ребята, а я задержусь немного. На отработку хочешь нарваться?» — прошипел Томми Ник. «Ня», — усмехнулся я, — «хочу кошечку полечить. Сдается мне, что с хозяином этой кошечки лучше дружить». Томми Ник покрутил пальцем у виска, но ушел, прихватив с собой Конни. А я присел и стал гладить кошку, приговаривая: «Хорошая киса, красивая киса. Что у кисы болит? Давай-ка поглядим». Кошка Филча и впрямь выглядела не лучшим образом. Слишком тощая, ведь хозяин наверняка ее голодом не морит, шерсть какая-то тусклая, да и на правую переднюю лапку припадает. Я тут припомнил, что в каноне было немало желающих пнуть бедную кошатину, и мысленно сплюнул. Ну как так можно? Может, это у старика Скриба единственная радость? И вообще, не хотите попасть под раздачу, либо не шляйтесь, где не надо, либо не попадайтесь. Кошка-то чем виновата? Она всего лишь хозяину помогала его работу выполнять. Ага. «Киска, желудок у тебя не в порядке и почки пошаливают, а здесь, на правом боку, шерсть плохо растет, от того, что кипятком обварили. Ну не уроды ли?» И я стал наглаживать ластящуюся ко мне кошку. «Вылечить все ее мелкие болячки я могу, и даже не сильно потрачусь магически, так почему бы не сделать доброе дело?» Я сосредоточился, послав в кошку целительское заклятие. Миссис Норрис продолжала мурчать, Ей явно нравилось все, что я проделывал, но тут за спиной раздался скрипучий голос. «Оставь в покое миссис Норрис, мальчишка». Комментарий к глава 14, в которой герой начинает находить приключения на свою за шею собачья улыбка. https://5568/10/60/7/1534/166/326 https://valbox.ru/papers/main/200/1508/5d3a1/900/887/e1/jpg клык. https://pinning.com/original/s/9bf3/17/9bf3/172b/857/5d1/f3/4/911/jpg Филчи миссис Норрис. https://blogspot.com/0/6/wwwpl2vq9es1600/argus/filchant/mrs/norris/from/harry-potter/billy-wonhodskins/d6bq1l0jpg Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793 Глава 15, в которой герой занимается целительством и идет на экскурсию. Всех своих замечательных читательниц автор поздравляет с праздником. Счастья вам, любви и удачи. И я сосредоточился, послав в кошку целительское заклятие. Миссис Норрис продолжала мурчать. Ей явно нравилось все, что я проделывал, но тут за спиной раздался скрипучий голос. «Оставь в покое миссис Норрис, мальчишка». Я поднял голову. В двух шагах от меня стоял мужчина, на вид лет 60, может и больше, очень худой, с длинными патлами, некрасиво обрамляющими морщинистое лицо и заметной плешью на макушке. Волосы мужчины были не темные и не седые, а какие-то пегие, тусклые и безжизненные. Да и одежда первого неприятного впечатления не исправляла. Какой-то невнятный серый сюртук с заплатами на локтях, вытянутые на коленях брюки и ботинки, которые скорее подошли бы Чарли Чаплину в создании бессмертного образа маленького бродяги Чарли. Мужчина зло смотрел на меня маленькими, близко посаженными глазками, сжимая в руках швабру. «Ага, это и есть хозяин котейки, бессменный хогвартский завхоз, мистер Филч, если верить Роулинг, Сквиб, страшно завидующий юным магам. А с моей точки зрения дело не в зависти, а в каком-то непонятном мазохизме. Жить в замке, полном юных волшебников, которые буквально искрятся магией, постоянно строят каверзы на пустом месте и плевать хотели на запрет не колдовать в коридорах, для Сквиба – сущее мучение. Дяде Вернону с тетей Петуньей плохо было от одного меня, а тут полный замок юных шалопаев, которым не терпится проверить свои возможности. Вот что заставляет человека терпеть этакие мучения год за годом. С моей точки зрения, если не брать в расчет версию мазохизма, то только дамблдоровский шантаж. Но, с другой стороны, чем величайшему и светлейшему может быть полезен какой-то Филч? И еще, Филча в свое время, как и Марджери Дурсль, лишили магии в лаборатории Нового Салема. Что-то я тут не догоняю. Но ладно, пора разряжать обстановку, а то так можно и шваброй по хребту схлопотать. «Здравствуйте, мистер Филч», — вежливо сказал я. «Извините, я ничего плохого не делаю, просто немножко лечу вашу кошечку. У нее с почками беда, и лапка болит, и шерсть плохо растет. Вот здесь, видите, ее, наверное, кипятком обварили. Ничего, я сейчас ее полечу, все будет в порядке. А еще я могу дать вам адрес одного магазина, там можно зелье купить для густоты шерсти, укрепляющее и витаминное. Это ведь не простая кошка, правда? Это ваш фамильяр?» Филч от моего напора несколько опешил, но швабру опустил и сказал почти нормальным голосом. «Фамильяр? Да что ты, какой фамильяр у Сквиба? Хотя миссис Норрис не совсем обычная кошка, да. А насчет всего остального, все так говоришь. И лапкой она в капкан попадала, какие-то уроды в переходе поставили, и кипятком ее обваривали, и били от того, и почки не в порядке. Да только что ты с этим сделать-то можешь? Ты ж не целитель, а всего-навсего ученик, первокурсник. Ну, кое-что, по мелочи», — скромно опустил глаза я. «Вот, смотрите, заклятие мое сработало, как надо, силы я в него вложил много, и миссис Норрис изменилась буквально на глазах. Кошка словно помолодела, шерсть стала длиннее и гуще, исчезла полузаметная проплешина от кипятка, слегка искривленная лапка, на которую она припадала, выглядела сейчас ровной и здоровой. Красота! Хорошая киса!» — погладил я миссис Норрис. «Умница! Кошка потолкалась лбом об мою руку, мурлыкнула и важно направилась к хозяину. Сейчас, когда ее шубка приобрела положенную длину и густоту, стал заметен и белый галстучек на шее, и беленькие же носочки на лапах, и мохнатый подшерсток штанишек. Филч потерял дар речи, а кошка гордо продефилировала к нему и стала тереться об ноги, громко мурча. Филч прислушивался к этому мурчанию, и мне на миг показалось, что старый Сквиб понимает его. «Все-таки фамильяр, миссис Норрис». Наконец отмер Филч. «Да ты совсем здорова. Мальчик, ты как это сделал? У меня просто получается так. Я кошек очень люблю, у меня у самого книзл. Я просто чувствую, понимаете?» Немного растерянно, нарочито невинным голоском произнес я. Мне совершенно не хотелось светить ученичество у Смитвика и собственные целительские способности. Возможно, все не так, как мне кажется, и Филч предан доброму дедушке, извинюсь потом, если не прав мысленно. И я вновь быстро перевел разговор на миссис Норрис. «Мистер Филч, я вашу кошечку полечил, но теперь ей нужно хорошо питаться и зелья специальные пить, или хотя бы макгловские витамины для кошек. Зелья-то дороги», — вздохнул старик, — «но я тут кое-что скопил. Для миссис Норрис не жалко. А давайте сначала макгловские витамины попробуйте», — спросил я. «Они стоят дешевле, а помощь могут не хуже. Моему князлу нравится. Чистая правда. Не только Леа, но и все наши князлы лопали витамины с удовольствием и чувствовали себя очень даже неплохо. Правда, они и зелья, которые иногда варил Северус, тоже лакали, не отказываясь, так что тут точно неизвестно, что помогало больше, зелья или витамины. Оно бы и можно», — почесал в затылке благополучно отвлекшийся от моей персоны и способности Филч, «да только я в макгловском мире очень давно был, боюсь, и не найду ничего». «Это не страшно», — лучезарно улыбнулся я. «Я напишу дяде с тетей, они макглы. Я попрошу их купить все, что нужно, а вы потом деньги отдадите». «Дело говоришь», — согласился Филч, — «напиши, буду благодарен. Жаль только, что от всяких шутников рыжих никакие лекарства миссис Норрис не защитят, а я миссис Норрис ошейник подарю». Радостно захлопал глазами я. «С ним ее никто не обидит. Ненавижу, когда кошечек обижают. Я для своего Леа уже такой сделал, его никакой хулиган обидеть не сможет. Ой, простите, мистер Филч, мне бежать пора, а то я на завтрак опоздаю. Я к вам вечером загляну после уроков». «Ладно, заходи, заходи», — кивнул Филч. «Ты с Равенкла, наверное, и как тебя звать?» Я слегка удивился, что старый Сквиб не признал героя магического мира, но потом решил, что я не слишком похож на светлый канонный образ. «Очков у меня нет, отросшие волосы я собираю в короткий хвостик, одет в макгловский спортивный костюм, то есть никаких цветов факультета, шрам прикрыт специально выстриженной челкой, да и остался от него тонкий белый зигзаг, практически незаметный. Нет, мистер Филч, я хотел в Равенкла, но шляпа меня на Гриффиндор отправила», — вздохнул я. «А зовут меня Гарри». Лицо старика, слегка помрачневшее при упоминании Гриффиндора, тут же разгладилось. «Так ты Гарри Поттер? Конечно, приходи, есть у меня кое-что, еще от батюшки твоего осталось. Думаю, порадует тебя. Неужели карта мародеров? Блин, если Филч мне ее отдаст, это нам может здорово помочь. Правда, в каноне вроде бы ее рыжие успели прихватизировать, но у нас-то не канон». «Да, точно, вечером к нему загляну, шкатулочка со мной, ошейник охранный для миссис Норрис сплести, пара пустяков, да и самому Филчу можно безделушку преподнести, такую, как я для Дурсли сделал. Ему будет легче в замке находиться, да и моя интуиция прямо-таки извелась вся, шипя, что старый Сквиб может мне быть очень полезен». «Спасибо, мистер Филч, я побежал», — сказал я и уже хотел рвануть с места, но тут Сквиб поманил меня к себе узловатым пальцем и прошептал, склонившись к уху: «Ты эти способности-то свои не сильно свети, Гарри, особенно перед директором. Поверь, я знаю, что говорю». «Хорошо, мистер Филч», — на полном автомате согласился обалдевший я, еще раз вежливо попрощался со Сквибом и помчался в Гриффиндорскую башню. К счастью, хоть я и подзадержался, основная масса народа только начала продирать глаза, так что в душ я успел без проблем, переоделся в форму, накинул сверху мантию и присоединился к ожидавшим меня Конни и Томми Нику. «Ты чего так долго?» – прошипел Томми Ник. «Нам уже на завтрак пора». «Все потом», – отмахнулся я. «Пошли. Кстати, тут твой питон успел мне нашипеть, что видел нашего соседа возле каменной горгульи. «Угадай, где такая стоит?» «У директорского кабинета», — отозвался я. «Неужели в наши ряды шпион затесался?» «Может, Паша и ошибся», — отозвался Томми Ник. «Но будем осторожны, и не подавай виду, Гарри. Не учи дедушку кашлять», — отозвался я. «Сам объект нашего мысленного разговора, уже одетый в новенькую форму и дорогую мантию, подошел к нам и сказал с некоторым раскаянием в голосе: «Ребята, я понимаю, что вы дружите втроем, и я как бы лишний, но, может быть, у меня есть шанс?» «Может быть», — согласился Томми Ник. «Время покажет», — добавил слышавший наш с Ником мысленный разговор Конни. «Так вышло, что мы действительно раньше познакомились», — пояснил я. «Да», — слегка удивился Джоуи. «А на соревнованиях я между тобой и Ником особой дружбы не заметил. Ошибки молодости», — многозначительно произнес я, и все рассмеялись. По пути на завтрак Джоуи расспрашивал нас о наших фамильярах, и мы с Ником скормили ему историю о змейках, сбежавших из зоомагазина и помиравших на улице от холода в промозглый ноябрьский вечер, пока мы их не подобрали. Историю мы отрепетировали заранее, так что звучала она вполне правдоподобно. И тут Джоуи выдал: «А почему ваших змей так странно зовут? Нагини, это ведь змея темного, то есть того, кого нельзя называть. Может, это она?» «Глупости», — уверенно ответил Ник. «Я свою ноги еще вот такой маленькой змейкой помню, магией клянусь, Люмос, Нокс, и ведь не соврал, что характерно». «Конечно, сирота Том Риддл подобрал свою ноги небольшим змеенышем не в самый удачный для себя год в приюте Вула, а имя. Причем здесь Тоткова», — энергично продолжил Ник. «Джоуи, ты что, Киплинга не читал?» «А», — сообразил тот, — «Рикки-тикки-тави, сказка про мангуста». «Вот», — согласился Томми Ник, — «мне там больше всего мангуст нравился. Но, согласись, странно было бы, если бы змею звали Рикки-тикки». «Так это просто совпадение», — с некоторым облегчением выдохнул Джоуи. «Угу, Том Риддл тоже наверняка Киплинга читал». «Читал», — отозвался Томми Ник, — «и ноги так назвал из-за этой сказки». «А почему Паша?» — продолжал любопытничать Джоуи. «Это тоже из книги?» «Не-а», — лениво ответил я. «У моего дяди есть словарь имен, вот я и решил выбрать имя наугад». Закрыл глаза, открыл словарь и ткнул в строчку пальцем, и попал в имя Павел. «А Паша — это уменьшительное. Интересно так звучит, словно шипение». Джоуи снова покивал. «Интересно, доносить побежит, или светлейшего такие мелочи не интересуют? Надо бы Князлов попросить за ним пошпионить. И Пивза. О, кстати, Пивз же должен ко мне вечером явиться, с докладом. Вот и дам ему еще одно задание, все меньше времени на разные пакости будет». После расспросов Джоуи умница Конни перевел разговор на квиддич, универсальная тема для всех волшебников, половина которых от этой невнятной игры фанатела по-черному, а вторая тоже разбиралась, чтобы было о чем поговорить. Так мы и дошли до большого зала. Завтрак был далеко не таким обильным, как вчерашний пир, зато типично английским. Овсянка, тосты с маслом и джемом, какие-то небольшие колбаски и многократно проклятый фикрайтерами тыквенный сок. Не знаю, что в нем такого ужасного, пить можно, да и витамины растущим организмам нужны, а фруктов и салатов на столах как раз и не наблюдается. Еда и питье были чистыми, без добавок, если школоту и травили зельями, то явно не в первые дни учебы. Или сейчас добрый дедушка лишился личного зельевара, а овес нынче дорог, хотя вроде бы Дамблдор и сам в состоянии зелье сварить, конечно, не уровня мастера, но все же ладно, будем посмотреть. И если нас и вправду травить надумают, то кое-кому, не будем показывать пальцем, будет очень грустно. Кстати, на завтраке присутствовали все преподаватели, но Кверрелла, точнее чувака в характерном тюрбане, я среди них не увидел. Интересно, это что значит? Да и про коридор на третьем этаже Дамблдор вчера вроде бы ничего не говорил, или я прослушал. Неужто не будет квеста для героя, или светлейший поднапрягся и придумал какую-нибудь пакость, о которой я и понятия не имею, скорее всего, и это совсем нехорошо, потому как мое послезнание тогда становится совершенно бесполезным. Ладно, сейчас попробуем узнать, кто здешние сеятели разумного, доброго и вечного. Нет, МакГонагалл, Спраут и Флитвика я вычислил без проблем, но и без них за преподавательским столом было довольно много народу. Кто все эти люди? И я вежливо обратился к сидевшему рядом Перси. Послушай, ты не мог бы мне подсказать, кто сидит за преподавательским столом? А то я вчера был немного растерян и не помню, если профессоров представляли. Перси чинно кивнул и сказал: «Конечно, Гарри. профессора МакГонагалл, она преподаватель трансфигурации, и директора Дамблдора ты уже знаешь. А вот этот мужчина невысокого роста, декан Равенкла профессор Флитвик, он преподает чары. Рядом с ним, Северус Снейп, декан Слизерина, его предметы, алхимия, зельеварение и еще он ведет факультатив по высшим зельям для старших курсов. Будь с ним осторожнее, Гарри, он не слишком любит Гриффиндор. Далее сидит профессор Спраут, декан Хаффлпаффа. Она ведет гербологию и теорию магического растениеводства, а также факультатив по бытовым чарам. Рекомендую записаться, эти чары очень помогают поддерживать порядок и содержать себя в надлежащем виде. Мне это очень помогало. Я кивнул, Перси же продолжал. Вот эта симпатичная молодая дама в бирюзовой мантии, профессор Вектор, она ведет нумерологию, профессор Черити Бербидж, магловедение, но не думаю, чтобы оно тебе было нужно. Я не вижу на завтраке профессора Рун, но она обычно задерживается к началу учебного года, говорят, семейные дела. Почти в самом конце стола сидит профессор Синистра, к ней вы будете подниматься на уроки на астрономическую башню. Пожилой мужчина с протезом, это профессор Киттлберн, он преподает уход за магическими существами. Профессор прорицаний, Сибилла Трелани, практически никогда не покидает своей башни, а последним сидит профессор Бингли. Раньше его предмет преподавал профессор Бинс, так он вообще был призраком. «А какой предмет?» – спросил я. «История магии», – ответил Перси. Бинс был так скучен, что сопротивляться сну на его уроках было невозможно. К тому же, он всегда рассказывал только о гоблинских войнах, а остальные темы к экзамену приходилось готовить по учебнику. Но учебник был куда интереснее лекций профессора Бинса. Лично я рад, что сейчас у нас нормальный преподаватель, история магии стала куда интереснее. И это все преподаватели, удивился я. Я не вижу профессора Квирелла, с легким недоумением протянул Перси. В прошлом году он преподавал магловедение, потом вроде бы уехал в путешествие, но обещал вернуться к началу года. Видимо, не вернулся. Когда нас, старост, знакомили со списком преподавателей, я увидел, что магловедение отдали мисс Бербидж. И вот еще, нет нового профессора Зати. Защиты от темных искусств, расшифровал я. Точно, с воодушевлением кивнул Перси. Увы, ни один преподаватель не удерживается на этой должности больше, чем на год. Говорят, что должность эту проклял тот, кого нельзя называть. Томми Ник, сидящий рядом, поперхнулся тыквенным соком. Вот уж чего не проклинал, так это должность. Фантазеры, блин, как можно проклясть абстрактное понятие? Ну да, учитывая тот паноптикум, что творился с этими преподавателями в каноне, удивительно, что они вообще до конца года дотягивали. Перси же не стал отвлекаться, закончил свое представление фразой. Видимо, профессор Зати тоже прибудет позже. Я знаю, что это будет Аврор, да не отставной, а действующий, представляете, массу интересного, наверное, знает. При слове «Аврор» моя чуйка тут же встала на дыбы, ибо я знал аж двух Авроров, которые очень любили вмешиваться в жизнь мальчика, который выжил. Интересно, кого на сей раз принесло в Хогвартс мое везение, Грюма или Кингсли, и какую комбинацию с их участием задумал директор, и где Квирреллу. В общем, все, как в сказке. Чем дальше, тем веселее, главное, Энурис от счастья не заработать. После завтрака Перси собрал первочков, и к нам подошла таки МакГонагалл. Оказывается, в отличие от канона, в этот день у первого курса занятий не было. Декан провела с нами что-то вроде экскурсии по школе, показав, где находятся все классы, библиотека и кабинеты для дополнительных занятий. Да-да, эта реальность немного отличалась от канонной, и образование в Хогвартсе не успело скатиться совсем уж в ноль. Оказывается, кроме постоянных, проживающих в Хогвартсе, имеются и приходящие преподаватели, которые вели дополнительные занятия для первых трех курсов. Магическое домоводство, в дополнение к бытовым чарам профессора Спраут, маговедение и магический этикет, обязательные для маглорожденных первокурсников, каллиграфия, для всех желающих. Оказывается, далеко не все чистокровные умели правильно писать перьями. Для старших курсов велись факультативно дуэлинг, основы целительства и еще несколько других. В общем, правильно. Самые мелкие детки в замке, самые шебутные, не стоит давать им слишком много свободного времени, а то они до такого могут додуматься, не дай Мерлин. А уж обладающие определенным багажом знания и незамутненной фантазией старшие способны придумать и провернуть такое, что этот самый Мерлин посидеет и обрыдается от зависти. А так, все при деле. Интересно получается, по идее Дамблдору такое разнообразие невыгодно. Или тут попечительский совет активнее работает, недовольствуясь просто выделением денег. Скорее всего, второе. Старые семьи традиционно относятся к Дамблдору с подозрением, и какова бы ни была власть директора Хогвартса, совсем уж обкарнать список предметов без согласия попечительского совета он не может. Приходящие преподаватели проводили свои занятия раз-два в неделю, прибывая камином через кабинет директора, каждый имел индивидуальный допуск. В общем, довольно продумано, жаль только, что никакого спорта, кроме квиддича, не было. Ладно, тем серьезнее стимул продолжать наши пробежки. Затем мы сходили и к Черному озеру, и к сторожке Хагрида, увидели гигантские тыквы на грядках и загоны, в которых содержалась крупная живность, необходимая для уроков УЗМС. МакГонагалл уводила нас почти до обеда, а под конец раздала всем расписание и сказала, что оно в дальнейшем может измениться. В общем, все было мило и благостно, но чем дальше, тем сильнее я стал ощущать некий странный дискомфорт. Моя интуиция включилась на полную катушку и почти вопила, что под всем этим вполне красивым фасадом спрятано что-то плохое, что-то неприятное, лишнее. Казалось, сам старый замок обладает неким разумом и стремится что-то рассказать мне, но не знает, как. А еще, когда мы возвращались в замок, передо мной стремительно промелькнул Пивз. Его черные глазки горели, как угольки, а на лице застыл азарт. Пивз стремительно пронесся мимо нас, совсем ненадолго задержав взгляд на мне и выразительно мотнув головой. Что-то уже нарыл. Надо встретиться. Интересно. Комментарий к глава 15, в которой герой занимается целительством и идет на экскурсию миссис Норрис после исцеления. https://cvaluhiritsomt.htsb0.5.atmuzzlifluff603805jpgd. Глава 16, в которой герой продолжает знакомиться с Хогвартсом и задумывает первую пакость. Когда закончилось ознакомление с замком, профессор МакГонагалл вызвала Перси, поручила нас ему и ушла. Вот двойственное у меня от нее впечатление. Не знаю пока, какой она преподаватель, но старшекурсники, с которыми мы успели перекинуться словечком, отзывались о ней хорошо. Говорили, что она строга, но справедлива, не снимает низкого балла незаслуженно, и, когда в прошлом году у Слизерина был временный декан, который очень плохо обходился со змейками, она вступалась за учеников факультета, с которым вроде бы должна враждовать насмерть. Более того, временному декану МакГонагалл высказала все, что думает, о его методах воспитания и в выражениях не стеснялась, как истинная дочь шотландских гор. Вроде бы только вмешательство Дамблдора помогло временному декану отработать до конца года и уволиться без скандала. Поговаривали также, что профессор трансфигурации прокляла этого декана каким-то заковыристым проклятием, которое проявлялось тогда, когда он хотел подвергнуть студентов Слизерина несправедливому или чересчур жестокому наказанию. Но МакГонагалл и змейки на этот счет молчали, как и сам проклятый, однако три остальных факультета дружно отметили, что после этой эпической ссоры слизеринцы перестали выглядеть такими несчастными. Это я цитирую Котибеллу. Итак, с одной стороны, со слов тех же старшекурсников, эта МакГонагалл была не слишком похожа на канонную, она не раздувала вражду факультетов, довольно часто появлялась в Гриффиндорской гостиной и прекрасно вела уроки. Единственное сходство с каноном – квиддич профессор обожала и страстно болела за команду своего факультета, который, как и в каноне, боролся за школьный кубок именно со Слизерином. Команды именно этих двух факультетов традиционно считались сильнейшими. В прошлом году, кстати, кубок взял именно Гриффиндор, и он гордо красовался в нашей гостиной, отражая блики каминного пламени в своих начищенных боках. В общем, расхождения с каноном были значительные, может быть, МакГонагалл не настолько предана директору, увы, пока я не мог однозначно судить, так это или нет, слишком мало сведений, то есть нельзя пока сказать, может ли эта женщина стать нам возможным союзником или... Итак, профессор МакГонагалл поручила нас Перси, который предложил нам пройти до обеда в свои комнаты и приготовить все необходимое для завтрашних занятий. После этого он сказал, что отведет нас на обед, а после обеда мы все должны отправиться на медосмотр в больничное крыло. Потом до ужина у нас свободное время, которое можно занять прогулкой, посещением библиотеки или играми в специально отведенном для этого уголке Гриффиндорской гостиной. Мы решили послушать Перси, справедливо рассудив, что после обеда можем встретиться с остальными и обговорить план дальнейших действий. Кстати, со второго взгляда гриффиндорская гостиная не показалась мне такой уж ужасной. Главное, что вызывало неприятие, обилие красного и золотого. Это и плотные гобеленовые шторы на окнах, и знамена в простенках между ними, и яркий плюш кресел, и ковер. Но если отбросить это спорное цветовое решение, то все было организовано достаточно разумно. Гостиная была поделена на своеобразные зоны. У камина, что-то вроде зоны отдыха с креслами, диваном и пуфиками, у окон, учебная зона со столами, стульями и книжными полками. Правда, большого разнообразия дополнительной литературы там не было, в основном учебники разных курсов, справочники и словари, книги Локхарта в качестве легкого чтения и сборники сказок для самых маленьких. Но, тем не менее, книги были, их читали, особенно затрепанными были книги Локхарта, которые брали почитать девочки всех курсов. Далее было выделено что-то вроде игровой зоны для младших, там, на трех низеньких столиках, лежали коробки с магическими настольными играми, два набора магических же шахмат и доски для игры в плю и камни. Камни, как я понял, у каждого игрока должны были быть свои собственные. Еще был небольшой уголок, отделенный от прочих ширмой. Там собиралась квиддичная команда, обсуждая тактику, если на поле выйти было совсем уж невозможно. Такое случалось крайне редко, ибо капитан сборной, Оливер Вуд, был не просто фанатом квиддича. Он был фанатиком, который гонял команду в хвост и в гриву, отрабатывая все возможные варианты позиции, тренируя сыгранность. И, наконец, был свой уголок, где собирались девочки. Этот уголок тоже был отделен ширмами. Там хранились журналы ведьмополитенной магическая мода сегодня и имелась даже колдородия, по которому девочки, собравшись посплетничать и поболтать о моде, слушали песни ведунья и Селестины Уэрлок. Итак, мы вернулись в комнату и получили возможность рассмотреть расписание. Уроки в Хогвартсе были спаренные, по три пары с понедельника по пятницу и одна, в субботу. В обязательное расписание были включены и дополнительные занятия. Выглядело оно примерно так. Понедельник. Завтрак. 7.45, 8.30, 1 пара 8.30, 10.10, чары, Флитвик, аудитория 112, 1 и краткая этаж, 2 пара 10.20, 11.55, трансфигурация, Макгонагалл, аудитория 218, 2 этаж, 3 пара 12.05, 13.40, история магии, Бингли, аудитория 303, 3 этаж, обед, 13.50, 14.30. Дополнительные занятия. Маговедение и магический этикет. Паркинсон. 14.40. 15.25. Самоподготовка и свободное время. 15.25. 18.00. Ужин. 18.00. 18.40. Свободное время. 18.40. 21.00. Отбой. 21.00. Нахождение вне помещений факультета после отбоя запрещено. Вторник. 1 пара, зельеварение, Снейп, подземелья, лаборатории. 2 пара, гербология и основы магического растениеводства, Спраут, теплицы. 3 пара, чары, Флитвик, аудитория 112, первый этаж. С 23.00 до 1.30, астрономия, Синистра, астрономическая башня. При себе иметь телескопы. Среда. Завтрак. 9.40, 10.10. Занятия по времени начинаются со второй пары. 2 пара, Зати, Грюм, аудитория 343, 3 этаж. 3 пара, трансфигурация, Макгонагалл, аудитория 218, 2 этаж. Дополнительные занятия. Каллиграфия, Амбридж, 14.40, 15.25, аудитория 113, 1 этаж. Собеседование, единоразово, Дамблдор, 15.45, кабинет директора. Пароль будет сообщен дополнительно. Четверг. 1 пара. Чары, Флитвик, аудитория 112, первый этаж. 2 пара. Зельеварение, Снейп, подземелья, лаборатории. 3 пара. Гербология и основы магического растениеводства, Спраут, теплицы. Дополнительные занятия. Маговедение и магический этикет, Паркинсон. 14.40, 15.25, аудитория 201, 2 этаж. Пятница. 1 пара. Теория магии, Квиндиш, аудитория 101, первый этаж. 2 пара. Зати, Грюм, аудитория 343, 3 этаж. 3 пара. История магии, Бингли, аудитория 303, 3 этаж. Дополнительные занятия. Магическое домоводство, Спаркс. 14.40, 15.25, аудитория 153, 1 этаж. Суббота. 1 пара. Полеты, Хуч, квиддичное поле. Мы прочитали расписание одновременно, и у Томми Ника вырвалось. Грюм преподает зати. Угу, кивнул я, и мысленно добавил, не к добру это. Сам так думаю, у меня вообще расписание вызывает массу вопросов, ответил Томми Ник. Аналогично, согласился я, и от Конни пришло молчаливое согласие. А кто такой Грюм? Спросил подошедший к нам Джоуи. Но мне показалось, что он это прекрасно знает и без меня. Аврор, ответил я о нем слышал. Говорят, что его девиз – постоянная бдительность. Хорошо вам, вздохнул Стэнли, а я мало что о магическом мире знаю. Мама она долго скрывала, что она волшебница, я в этом убедился только тогда, когда письмо из Хогвартса пришло. А у тебя что, не было стихийных выбросов? Удивился Конни. Что, а, ты про странности всякие? Переспросил Джоуи. Ну да, были. Один раз я занавески поджег, потом еще коробку с завтраком поднял так, по мелочи. И что, мама тебе никак этого не объясняла? Удивился Конни. Объясняла, ответил Джоуи. Она говорила, что бывают люди с необычными способностями, и что мне нужно стараться не делать таких странностей при посторонних, а то меня запрут в лабораторию и будут исследовать. Я боялся и старался себя сдерживать, а иногда мы с мамой ездили в лес, подальше от города, и делали специальные упражнения. Она говорила, что это поможет мне себя контролировать. Я ей верил и привык к своим странностям. Что-то тут не то, задумчиво заключил Ник. Ничего, ответил я, Сири разберется. Тут через вентиляцию просочились ноги и Паша и принялись ластиться к нам с Томми Ником. Джоуи аж передернула. Они же опасные, а вы с ними как с родными. Джоуи, спокойно пояснил Конни, они и есть родные, это же фамильеры. Они своим хозяевам ничего плохого не сделают, наоборот, всегда защитят. Они разумные и ни на кого не нападут без повода. Ага, кто их знает, какой у них повод, опасливо покосился Джоуи на нежничающего со мной Пашу. Питон обвился вокруг меня, положил голову на плечо и млел от моих поглаживаний, тихо шипя. И шипел он, между прочим, именно про Джоуи. Ваш сосед не так прост. Я видел его ССС там, где стоит каменная статуя, изображающая красивую самку. Его впустил старый маг ССС с бородой. Ты не ошибся? Переспросил я. Я ССС, оскорбился Паша. Нет СС, этот детеныш хотел заглянуть в ваши сундуки. Ноги ССС не дала. Быстренько наябедничав мне на Джоуи, Паша скользнул в свой террариум, свернулся кольцом и блаженно задремал. Нагайна, тоже уделившая хозяину свое благосклонное внимание, подумала немного и отправилась к Паше под бочок. Джоуи слегка поморщился. Я прекрасно понимал, что он предпочел бы жить в комнате без змей и князлов, но помимо своей недавней тирады Стэнли не произнес против наших фамильеров ни единого слова протеста, не шумел, не впадал в истерику, не требовал убрать. А на фоне его контактов с директором это выглядело достаточно подозрительно. Ему приказано подружиться с нами любой ценой, в комнате повисло неловкое молчание. Спас нас Перси, громогласно напомнивший об обеде, и мы ломанулись на выход, переговариваясь мысленно. Мы с Томми Ником заспорили, поверил ли Джоуи нашей сказочке про случайно найденных на улице фамильеров. Стэнли, который не собирался отставать от нас, пытался вызвать нас на разговор, а вести мысленный диалог и следить за тем, что пытается сказать сосед по комнате, было очень затруднительно. Но настоящий ступор мы ощутили после вопроса Конни. А откуда этот Стэнли узнал, как звали змею темного лорда? Неожиданно вклинился он. Вот за что я его обожаю, так это за неожиданные вопросы, которые позволяют взглянуть на проблему под другим углом. Вообще-то, и для меня, и для Томми знание имени лордова фамильера вполне естественно, но вот естественно ли это для Джоуи?